Конечно, самое глубокое и сокровенное совершается в тишине и молчании. Никакие внешние соприкосновения с самыми близкими духами не дадут той насыщенности восприятиями, которую дают тишина и одиночество. Все великое совершается в молчании. Даже внешнее общение углубляется моментами сосредоточенной тишины. Поэтому познающий периоды тишины любит более, нежели периоды внешних соприкасаний. Конечно, на общение с учителем или доверенным его это условие не распространяется, но даже и при внешнем соприкосновении с учителем самое сокровенное совершается в молчании. Что же касается беспорядочных внешних общений даже с очень близкими по духу людьми, то все они требуют ярой отдачи, если дух дающего достаточно накопил внутренние силы. Как часто удалялся в пустыню Христос, чтобы набраться новых сил в одиночестве? Знающий не очень стремится к общениям внешним, предоставляя это явление неизбежности. Только тогда, когда соприкасание с другими становится жертвой, готов дух к служению свету. Пока же самость находит удовольствие в этом процессе и удовлетворяет себя словами или стремится поучать, далек от служения дух. Можно попусту растратить силы свои, если внешняя форма общения заменит внутреннюю. Явим понимание психотехники происходящего при этом процессе.